Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня память святых, имена которых вы как раз слышали сейчас на отпуске, преподобного Макария Великого, святителя Марка, архиепископа Ефесского, таких великих святых. Жития их вы знаете прекрасно. Еще раз напомню только какие-то очень важные моменты из их жизни о подвиге святителя Марка, архиепископа Ефесского, который в 15 веке спас церковь православную от Феррара-Флорентийской унии, соединения с католиками, когда уже, кажется, весь епископат, вся церковь согласилась с соединением с католиками. Он один оказался верен православию. «Да будут все едино», — говорит Господь. И на эти слова ссылались те, кто подписали унию. Нет ничего дороже единства, но единство — это должно быть в любви и в истине. А там, где единство не в истине, там, где смешение истины с ложью, добра со злом, жизни со смертью, там падший мир, который находится под властью отца лжи, и человека-ненавистника, и человека-убийцы. Ничего не меняется. Как было, так все и остается. Мы живем в мире, где все это смешано, где поэтому и торжествует зло. Христос пришел, чтобы отделить до конца одно от другого. И затем уже рассеянных чад Божиих собрать воедино всех вместе. Вся церковь, все епископы согласились на унию с Римом, с католиками, отступившими от чистоты православия, и подписали это соглашение, в том числе и патриарх. Однако папа, узнав, что нет там подписи святителя Марка Ефесского, сказал: «Мы ничего не добились», потому что он знал, как велик авторитет этого святителя в церкви, и что вся церковь пойдет за ним, зная, что это действительно человек Божий, просвещенный духом истины. Святитель Марк Ефесский говорит, что там, где соединение истины с ложью, там соединение света со тьмою. В ответ тем, которые говорили, что надо искать золотую середину, не следует придерживаться крайностей. В истине, там, где речь идет об истине, говорит он, не может быть никакой середины. Там, где эта середина, там смешение света со тьмою, там сумерки, в которых нельзя уже различить истины, нельзя человеку определить, в какую сторону ему следует идти, чтобы не заблудиться. И этот вопрос, мы знаем, во все времена является жизненно важным для церкви, вопрос единства, вопрос ересей, ну а в наше особенно, поскольку мы знаем, что все близится к тому самому единению, о котором уже официально римский папа заявляет. Он говорил, что к 2000 году будет уже соединение всех христиан. Но теперь немножко сроки отодвигаются, но активность католиков нам хорошо известна. И достижения их в этой области вот в прошлом году. Богослужение папы в Бухаресте, на площади с патриархом, совместной литургии, обмен евхаристическими чашами. И после всего этого папа говорит, что церковь теперь стала христианское дышать обеими легкими, очевидно, имея в виду слова святителя Феофана Затворника, который говорит, что после отпадения от православия католики дышат одним только легким, а второе у них сгнило, а у протестантов только четверть легкого осталось. Не то, что совсем нет жизни, но организм болен, и болезнь эта может оказаться заразной. Однако там, где происходит смешение здоровья и болезни, очень больные выводы следуют. Вот то, что папа сказал, обеими легкими стала дышать церковь, видимо, имея в виду, что и православная церковь также дышит только одним легким. Преподобный Макарий Великий напоминает нам об этой же самой истине, своей жизнью. Мы все помним эпизод из его жития, когда он в пустыне увидел череп человеческий и смиренную молитвою своей, Духом Божиим вызвал душу умершего этого человека. Это оказался языческий жрец. И преподобный Макарий вопрошал его о том, какие страдания претерпевают люди, находящиеся в аду. вне Христа, вне истины, вне света Божия. И тот сказал ему, что мы не видим друг друга. Но, добавил он, когда вы совершаете божественную литургию, вы православные, то начинает как бы немного светать, и мы начинаем различать очертания друг друга. Ад – это одиночество, это невидение Бога и невидение другого человека. На земле уже может наступить, конечно, ад, и многие живут уже в таком аду. А в будущей жизни это раскрывается уже в полноте, во всем ужасе. Невидение Бога и других людей. Однако для нас чудо этих слов языческого жреца заключается в том, что не только люди православные, исповедующие истину, получают облегчение, помощь от Бога, когда совершается божественная литургия, но и люди, не знающие Христа. А когда совершается божественная литургия? Тогда, когда Церковь хранит истину. Почему мы не можем совершать литургию вместе с католиками? Потому что, говорит святитель Ириней Леонский, наше учение согласно с Евхаристией. И Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение. Нельзя отделить одно от другого. Евхаристия – это исповедание чистой, неповрежденной веры. Это жизнь божественная. Если мы хотим помочь людям, отступившим от истины, которые дышат одним легким или четвертью легкого, или вообще, кажется, уже мертвые люди в духовном плане того, что они не знают Бога, то мы должны помнить всегда вот этот пример, о котором говорит нам преподобный Макарий Великий. Мы должны хранить истину и верность истине, вне смешения истины с ложью. Мы помогаем людям, отступившим от истины или не знающим ее. Только так мы можем помочь. И еще один вопрос задал преподобный Макарий языческому жрецу. Есть ли люди, которые претерпевают еще горшие мучения, чем вы? Да, он сказал, это православные люди, которым была дана истина и которые отступили от нее. Которым было дано узнать, что такое заповеди Божии, что в них жизнь вечная заключена. И они попрали эти заповеди. Эти люди находятся в огненных, страшных, глубинных муках. Глубже этот огонь, несравненно, чем у людей, которые не знали истины и жили во тьме. Кажется, что может быть ужаснее? Какое может быть худшее заблуждение, чем язычество, да еще жрец языческий? А вот он получает свет от того, что есть люди на земле, которые хранят истину, которые не допускают смешения света с тьмою. И этот свет есть свет божественный, который все побеждает. И нам верено Церкви Православной – это истина. И нам даны заповеди Божии, в которых эта жизнь вечная хранится. Поэтому будем молиться святым сегодняшнего дня, всем святым, эту веру соблюдшим, эту заповедь, сохранившим даже до крови, как говорит апостол Павел, ради Христа Бога прежде всего, и ради нашего собственного спасения, и ради спасения всех людей, о которых хоть немного болит наше сердце. Аминь.